Глава 13. Оттягивать неизбежный разговор не было никакого резона, потому я сразу отправилась к коменданту преподавательского корпуса. Весьма потрепанный жизнью и смертью призрак смотрел на меня настолько неодобрительно, что мигом стало непонятно, за что неловко. Словно отвлекаю очень занятого человека от невероятно важного дела, хотя я только-только остановилась перед ним и даже не озвучила свою просьбу. «Ну, и чего тебе?» – скрипучим голосом спросил призрак. Я скосила взгляд на табличку на столике, говорящую, что на должности коменданта у нас находится конфискация золотков. В голове плавали какие-то мысли, намекающие, что данное имя почему-то кажется мне очень сильно знакомым, хотя откровенно непонятно почему, ведь призрак, очевидно, при жизни был человеком и умер уже достаточно давно, так как его одежда относилась к началу этого столетия. Мне нужно знать, в каких апартаментах остановился Цайран из рода ядовитых роз. Дух стянул погнутую дужку очков на кончик длиннющего носа. «И тебе тоже?» «В смысле?» – недоуменно вскинула я бровь. «Ничего-ничего», – вдруг хмыкнул призрак и выплыл из-за стойки. «Апартаменты 305. Я провожу». А вот сейчас в прозрачных глазенках собеседника отчетливо были видны слишком хорошо знакомые мне искры. Именно такое пламя загоралось на дне взглядов обитателей Академии Триединства, когда им выпадал исключительный случай поразвлечься за чужой счет. В общем, отправились мы покорять третий этаж. Почему конфискации так смотрел, я поняла буквально на подходе к третьему этажу. Гнетущая атмосфера стелилась по паркету, придавливая к земле. Когда мы с духом оказались в коридоре, я пересчитала стоящих у большой двери дам и едва не удержалась от того, чтобы не рассмеяться. Какая-то вампирша посмотрела на меня, на дверь, на остальных дам и, скучающе подув на собственные длиннющие ногти, сообщила: «Четвертый будешь». «У меня Блад», – нагло заявила я в ответ и, не обращая внимания на обалдевшие взгляды, прошла к дверям и сначала взломала замок заклинанием, а после зашла в помещение. К счастью, преподавательские апартаменты отличались от комнат обслуживающего персонала в моем лице, потому сразу в спальню я не попала. Зато попала в гостиную. Цай стоял у окна, и его волосы искрились в лучах заходящего солнца, превращая косу в медную змею. Как эльф может напоминать присмыкающийся? Впрочем, в этот момент наследник клада ядовитых роз вовсе не смотрелся величественно и опасно, скорее нервно и дезориентированно, и тому были причины. Причины напирали мощным бюстом, уже практически загнав несчастного мужика в угол, стреляли глазами и вкрадчиво мурлыкали. «Господин Цай, нам на практикумах будут очень важны как ваши зелья, так и вы сами. Как мадам Грей замялась, явно не зная, как бы корректнее обозвать подопытного, чтобы он не обиделся. Вы...» Цай прошел по стеночке, увидел меня, и зеленые глаза радостно вспыхнули. «Финиэль, я счастлив, что вы зашли, как мы и договаривались». Я, конечно, удивилась тому, что успела с кем-либо договориться о рандеву, но вида не подала, а поддержала игру. «Да, как вы и просили. Как я понимаю, презент от папеньки при вас?» «Да, только...» Показательно растерянный изумрудный взгляд этого хитрого гада остановился на мадам Грей. «Ох, достопочтенная, я буду счастлив продолжить наш разговор в другом месте». «Я зайду позже», – зловеще пообещала величайшая куртизанка прошлого века. «Нет-нет, я прекрасно понимаю, что вы не хотите смешивать личное время с рабочим и пришли только из-за чрезвычайно ответственного подхода к образовательному процессу. Не смею просить еще раз повторить этот подвиг, потому предлагаю завтра встретиться в самой академии до занятий, и я с радостью вас выслушаю». Мадам вышла, одарив меня на прощание взглядом. «Мы остались с меднокосым эльфом наедине», и с лица наследника рода ядовитых роз мигом сдуло всю участливую предупредительность. Он улыбнулся, окинул меня пристальным взглядом, словно впитывая в себя образ заново, и протянул. «Фэй, я рад тебя видеть!» «Прекрасно!» Сухо кивнула я в ответ и села в массивное кресло, закинула ногу на ногу и даже руки на груди скрестила, демонстрируя максимально закрытую позу. «А теперь я с радостью тебя выслушаю». «В смысле?» Эльф плавно опустился в кресло напротив, и в его зеленых глазах вспыхнули золотистые искры. «В прямом. Что ты тут делаешь?» «Я отравил принца Ильдура, и меня должны были казнить». Никакие другие новости не впечатлили бы меня больше. Зато мигом многое встало на свои места и появились ответы на вопросы. Академия Триединства – замечательное место для того, чтобы укрываться, если ты преступник крайне высокого порядка. Собственно, половина преподавательского состава именно поэтому здесь и обитала. Пока они работали на Эдена Хрона, их не трогали. Лис очень ревностно следил за тем, чтобы его персонал мог обижать только он и никто кроме. В том, что ты древний черный принц, были свои плюсы. Герой войны выгнал демонов обратно наизнанку, помог подавить восстание некромантов, договорился с Василисками и так далее. Да и сам замок, в котором расположена Академия, вторая жизнь легендарной крепости. Ссориться с черным кицуной не хотел даже император Лютериан, хотя уж он-то полностью оправдывал прозвище «Лютый». Образование в Академии было самым лучшим. Кто сможет преподать методы обмана и защиты от оного лучше самых отпетых преступников прошлого и настоящего? «За что?» – кратенько спросила я, припоминая, что у принца с Цаем вроде как были вполне себе приятельские взаимоотношения. «Из-за конфликта интересов», – все тем же мягким тоном сказал рыжеволосый эльф. «У тебя еще есть вопросы?» «Да, собственно, нет. Было бы странно, если бы Цай как на духу выложил всю секретную информацию, особенно если он действительно играет на другой стороне. Можно было бы заклеймить мой визит к нему как бесполезный, но я предпочитаю слышать ложь из первых уст, а не через энное количество рук. Даже ложь лучше получать свеженькую, без искажений. В такой проще ориентироваться». «Я рад, что пришла именно ты», – вдруг серьезно проговорил Цай, перекидывая косу на грудь и задумчиво скользя изящными пальцами по сложным звеньям плетения. «Не пришлось ловить и выдумывать тему для беседы наедине, подозревая, что это было бы сложно». Он дошел до ленты, перетягивающей волосы. Самая обычная, черная. На ней лишь сверкал простой кварц, который, по сути, даже для украшения годился весьма слабо. Но когда Цая смущала что-то такое? «И зачем тебе был нужен разговор наедине?» Он резко сжал камень с двух сторон и в комнате дохнуло озоновым ароматом. «Родовая магия? Очень интересно». «Такие чары обезопасят даже от заклинаний и прослушивания, что вплетены в стены», – улыбнулся рыжий эльф в ответ на мой невысказанный вопрос, а после без перехода вдруг попросил. «Уезжай, Фэй, хорошо? Тебе не нужно здесь находиться. В игре изменились правила, и самое главное – изменились цели. Теперь ты и остальные девушки не инструменты, а лишь помехи на пути». «Будь умной девочкой и возвращайся к отцу». Я сложила руки на коленях и подавила порыв стиснуть ткань юбки. Из глубины души поднималось волнение, от которого взмокли ладони и злость. «Спасибо за предупреждение», – одними губами улыбнулась я в ответ, а после склонила голову и нейтрально поинтересовалась. «Ты принца-то радикально отравил или выкарабкается?» «С чего такой интерес? Ну, во-первых, думаю, ты знаешь, что в нашей девичьей гонке он является главным призом. Вернее, даже не он, а корона, до которой я смогу дотянуться при удачном раскладе. А во-вторых, если ты его убил, то даже если не брать в расчет матримониальные планы, то смерть наследника сделает настолько много перестановок, что их откровенно глупо не учитывать. Святые деревья, какая же я циничная стерва в этот момент. Хорошо-то как? Особенно от удивленного взгляда зеленых глаз, на дне которых плескался интерес, и эльф даже пытался его скрыть. Принц жив. Наконец дрогнули бледные губы собеседника. Так что брачные планы, конечно, в силе. Но, поверь, детка, власти и короны можно добиться не только такими прямыми и грубыми методами. Вау, какие интересные намеки! Хоть прямо сейчас округляй глазки и оттопыривай острые ушки, на которые с радостью развесят лапшу. Эльфийские лопушки словно свыше для этого благого дела предназначены. «Спасибо за все», – с чувством поблагодарила я и решительно встала. Именно в этот момент дверь не менее решительно, судя по звуку, пнули. А через секунду она распахнулась, и на пороге появилась прекрасная, как заря, рыжеволосая эльфийка. До того момента, как Заль увидела меня, на ее личике царило воодушевление и радость. А после... «Ты? Что ты тут-то делаешь, Фэй?» «Мням. Ну, как бы разговариваю». В этот момент очередь девиц в коридоре решила, что не зря она тут присутствует. Нужно бы и практическую роль исполнять. «Он ее позвал!» Яростный взгляд Зальфириль уперся в брата. Я бочком обошла эльфийку и, пожелав всем отличного завершения дня, величественно удалилась по коридору, с каждым шагом ощущая, как градус ненависти в женских очах за спиной повышается и повышается. Если бы до этого момента у меня и были сомнения в том, хочу ли я замуж за принца и постоянно вращаться в таком серпентарии, то теперь бы они пропали. Ужас, а не обстановка. Надо признать, что разговор с Цаем был хоть и коротким, но очень выматывающим. Я вновь оказалась в непривычном для себя амплуа стервочки. Оно мне отчасти нравилось, но, оказывается, за время пребывания в академии я очень сильно отдалилась от этого образа. Вот что любовь с женщиной делает. Я грустно вздохнула. Следом за мыслями о любви, конечно же, последовали размышления о ее предмете и предстоящей встрече. И не просто встрече, а свидании с королем нежити, с древним герцогом. Мамочки, что ж так коленки-то трясутся? Вообще, как оказалось, есть такие мужчины, которых легко и просто любить на расстоянии, смотреть, вздыхать, стараться держать себя наиболее достойным образом, когда оказываешься рядом с ним, и, конечно же, тайком мечтать о том, что он прозреет, поймет, какая ты потрясающая, вот тогда и наступит заветное долго и счастливо для конкретно вашей пары. Все смотрится замечательно, ровным счетом до того момента, когда мечты начинают сбываться. И тогда мозг в жутком шоке и совсем не знает, что делать. И, видимо, любой контакт с Сибелем, лежащий вне определения стрессовой ситуации, для меня был тем самым невероятным явлением, в которое совсем не верится. Ладно, нужно, наконец, взять себя в руки и решить хотя бы что надеть. Святые деревья, но надеть-то совершенно нечего. Именно на этой панической, типично женской мысли меня и настиг звонок от отца. Средство связи засветилось, завибрировало, и, изрядно удивленная, я вытащила тарелку и нажала на несколько символов. «Здравствуй, папа», – поприветствовала родителя. «Ядовитые розы творят какую-то ересь», – ответно поприветствовал меня папенька. «И у тебя тоже?» – картинно изогнула я бровь. Поудобнее установила зеркало на столе и сама уселась на кровать, закинув ногу на ногу. «Рыжий прохвост уже добрался до академии? Кто бы сомневался?» Отец нервно переплел длинные пальцы и кратко изложил последние события. Все случилось настолько быстро и элегантно, что остается молча ошеломиться и выпить бокал за здоровье столь наглого комбинатора. Хронология событий сегодняшнего дня. Наследника рода ядовитых роз обвиняют в покушении на жизнь принца и сразу же заключают под стражу. Притом травил его высочество царя на удивление нагло на приеме накануне вечером. Едва ли не со злодейским хохотом демонстративно сыпал что-то в бокал так вовремя отвернувшегося принца. Свидетелей тьма. Очень удивленных свидетелей. Так как, скажите на милость, какой может быть профит для царя в отравлении прямого начальника, если ему уже дали звание хозяина ядов? Высшая ступень. Я едва ли не присвистнула, наплевав на то, что это моветоны, приличные девушки, так не поступают. Хозяин ядов, по сути, придворный отравитель. И это не просто звание, это характеристика знаний и способностей. Самый талантливый зельевар эльфийского леса. Притом только у хозяина ядов может быть доступ к некоторым разновидностям составов и редким ингредиентам. И это действительно то, к чему они все стремятся. На каждой ступени разрешено работать лишь со строго определенным количеством веществ. И это правило неукоснительно соблюдается, и его неисполнение весьма жестко наказывается. Как понимаю, все уверены, что мероприятие было постановочным? Тогда, если честно, вызывает недоумение твой восторг организаторам этой, с позволения сказать, интриги. Ты про то, что все непросто? Да, Фэй, все очень непросто, но невероятно нагло, до крайности. Топорно, грубо, сравнимо с ударом кувалды, но это сработало. Я не знаю, зачем королю и ядовитым нужен свой хозяин ядов в академии. Слушай, не было же никакой гарантии, что Эден Хрон примет его в качестве преподавателя. Попыталась было здраво рассуждать я. Папенька посмотрел на меня настолько скептически, что стало даже неловко. Фэй. «Милая, во-первых, не стоит идеализировать образ черного лиса. Подозреваю, что ты наслушалась очень много интересных историй, но, уверяю, он всегда делает лишь то, что ему выгодно». «Тогда какая выгода в нас?» – напрямую спросила я. «В пяти эльфийка, что охотится за мертвым сердцем и почками господина Сибеля, ведь и мы тут с разрешения Эдена Хрона». «Надо признать, что я наивно считал, что он не в курсе нашей комбинации. В конце концов, цель держалась в строжайшем секрете. Как говорится, то, что знают больше двух, перестает быть секретом и становится доступной информацией. Вопрос в цене. Видимо, кто-то заплатил досрочно». «В любом случае, Фэй, предлагаю пока повременить и затаиться. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». С неожиданной серьезностью проговорил отец и внезапно подался вперед. «В случае опасности уезжай!» «А как же великие цели!» – полюбопытствовала я, надо признать, заинтригованная такой резкой сменой политики разговора. «Никакие цели не заменят мне любимую дочь!» «Все, малышка, пока выжидай!» И отключился. Я задумчиво прикусила губу. На фоне предыдущего разговора папенька казался до невозможности благостным. Меня вновь посетило ощущение ментальной лапши на ушах. Осталось понять, какой именно сорт мне развесили и в какой момент. А пока дела, свидание. Свидание началось еще раньше, чем я думала. В дверь поскребли, и вкрадчивый голос Нави протянул. «Мыша, открывай!» Я обреченно закатила глаза к потолку и чисто риторически спросила. «А если я не хочу?» «То у тебя совсем немного времени, чтобы захотеть», обрадовала меня начавшаяся просачиваться через дверное полотно псина. В дымке витали красные глаза, и вообще от Нави сейчас были разве что контуры, а само тело более всего напоминало туман, заключенный в форму. «Привет, дорогая, ты не поверишь. В то, что ты сейчас уйдешь? В то, что я пришла тебе помочь?» Эта собака серая окончательно просочилась в комнату и вновь стала материальной. «Показывай, что у тебя есть. Упырей надо совращать при полном параде». «Боюсь, конкретно для совращения упырей мой гардероб не приспособлен». «Что же ты такая неподготовленная приехала?» – фальшиво посочувствовала мне стервь. Подошла к шкафу и одним движением гибкого хвоста открыла дверки. «Так, что у нас тут есть?» «Угу». «Ничего подходящего», – резюмировала я, тоже заглянув в глубины шкафа. «С собой из светлого леса я брала лишь необходимый минимум вещей». «Слушай, Фэй, а если серьезно, то как ты его покорять собиралась?» Присев на тощую задницу, задумчиво поинтересовалась Навь, любуясь ровным рядом из нескольких вешалок, на которых висели самые обычные вещи. «Душевной красотой и небанальной эрудицией», – невозмутимо ответила я и, критически перебрав вешалки, вытянула оттуда парочку с наиболее подходящим, на мой взгляд, комплектом. «Небанальный. Это да, это сработало. Брючный. Белый?» Нежить как-то очень смешно склонила голову на бок. «Серьезно? Эльфийский ведь», – напомнила я, проводя пальцами по тонкой ткани. «Из волокон уникального дерева белоснежного шариора». «О, это тот самый, с теплой корой и листочками? Слышала, слышала». «Именно, а еще не пачкается». Я собрала вещи в охапку и удалилась в ванную комнату переодеваться. Облачаться в по-настоящему истинно эльфийскую одежду оказалось даже слегка непривычно. Она льнула к коже, как продолжение меня самой, мгновенно нагревалась от тепла тела и вообще практически не ощущалась. Абсолютный, совершенный комфорт. Когда я закончила застегивать крючки на камзоле, то посмотрела на себя в зеркало и залюбовалась. Светлая ткань мягко облегала фигуру, подчеркивая изгибы, но не обтягивая настолько сильно, чтобы это казалось вульгарным. А серебристая вышивка по воротнику, манжетам и вдоль линии застежек придавала образу изысканную утонченность. Со всей этой прелестью несколько дисгармонировал беспорядок на голове, но сейчас мы это исправим. Уже в процессе сооружения косы сложного плетения, в которую я аккуратно добавляла две матовые ленточки, вдруг захотелось спросить: «Таль, а Таль?» «Чего?» Призрачная морда мигом оказалась по мою сторону двери. «А ты откуда про свидание узнала?» «Секрет». Выражение красноглазой физиономии стало вдвойне более пакостным. «Да, я тут просто задумалась, он действительно делится с тобой совершенно всем?» «Если честно, вопрос был действительно интересным. Когда ты планируешь с мужчиной совместную жизнь, ты морально готова к тому, что рано или поздно, скорее рано, на горизонте нарисуются его родственники, в частности, мама. Мамы – это всегда сложно». Но к тому, что у избранника будет говорящее домашнее животное, которое сует свой любопытный нос совершенно во все дела, да, это неожиданно. И вообще, если по совести, она не домашнее животное, а скорее склеповое. Я потрясла головой, выбивая из нее странные лексические конструкции и прислушалась к тому, что говорила нежить. «А я ему вариантов не оставляю», – спокойненько так призналась стервь. «Еще со времен нашего знакомства, как привязалась, так и не оставляю вариантов. Выгонять меня ему жалко, потому терпит, и с годами научился получать удовольствие». «А тебе самой не скучно? Ну, не иметь своей жизни?» «А кто сказал, что я ее не имею?» – вполне себе натурально изумилась нежить. «Просто у всех разные приоритеты». «У тебя замуж за красавца-герцога и вообще любовь и страсть, а у меня, как в одной песне, жить интересно стараюсь, друзья говорят, получается. Мне весело, и пока мне весело, игра стоит свеч». Я кивнула, признав, что в словах Тали есть своя немалая истина. И раз мы в кои-то веки свернули с дорожки шуточек на относительно откровенный разговор, то решила поинтересоваться – «Слушай, а кем ты была раньше?» «Бабой, конечно», – невозмутимо ответила нежить, втягиваясь туманом обратно в дверь. «Неужели непонятно, кем я еще могла быть? Как умерла в период ПМС, так вечно в нем и обретаюсь». Я потрясенно уставилась на дверь, не зная, как реагировать на новую интригующую информацию о посмертии. То есть так, если тебя укокошит в этот сомнительный период месяца, то потом всю вечность в этом состоянии жить – ужас какой! Я в красках представила, как ко мне в ночи крадется убийца, а я вскакиваю и кричу: «Только не сегодня! Мужик, зайди через 2 недели!» Еще некоторое время в голове разворачивалась эта животрепещущая драма, но после я встретилась взглядом со своим ошеломленным отражением и опомнилась. «Так, Фэй, у тебя свидание с упырем, а не проводы на тот свет, чтобы о подобном задумываться. И, к счастью, он уже не упырь в полном смысле этого слова, так что интересная информация о ПМС в посмертии тебе не понадобится в обозримом будущем. А если учитывать, сколько живут эльфы, надеюсь, что будущее это будет весьма и весьма длительным». Хотя, как показывает практика, раса не является гарантией того, что тебя не убьют и не обернут в нечто дохлое и совсем уж непотребное.